Фенли легконогая приглянулась, но только до того мига, когда Дунк заявил, что хочет ее продать. Тогда он отыскал в ней множество изъянов и предложил цену – 300 серебром. Дунк сказал, что согласен на 3000. После жарких споров и ругани сошлись на 750. Это было ближе к начальной цене Хенли, чем к цене Дунка, и парень чувствовал себя проигравшим этот бой. Но лошадник уперся, и оставалось только сдаться. Спор начался снова, когда Дунк заявил, что седло в стоимость лошади не входило, а Хенли что входило. Наконец и об этом договорились. Хенли пошел за деньгами, а Дунк потрепал гриву легконогой и велел ей не унывать. «Если одержу победу, вернусь и выкуплю тебя, обещаю». Он не сомневался, что все изъяны кобылы завтра же исчезнут, и цена ее возрастет вдвое против нынешней. Лошадник дал ему 3 золотых, а остальные отсчитал серебром. Дунк попробовал золотую монету на зуб и улыбнулся. Он никогда этого прежде не делал, да и золото в руках не держал. Золотые назывались драконами, потому что с одной стороны на них был вытеснен 3-главый дракон Таргариенов, а с другой – изображение короля. На 2 монетах Хенли был портрет короля Дейрона, третья же – старая и порядком тертая, изображала другого человека. Его имя значилось тут же над головой, но Дунк не мог прочесть буквы. Монета была обрезана по краям, и он указал на это Хенли. Лошадник поворчал, однако добавил еще несколько серебряных монет и пригоршню медиков, чтобы восполнить разницу. Дунк отдал часть медиков обратно и сказал, кивнул на легконогую. «Это для нее». Пусть ей вечером дадут овса и яблоко. Со щитом на руке и мешком полных старых доспехов на плече Дунк зашагал по солнечным улицам Эшфорда. Непривычная тяжесть кошелька на боку вселяла в него пьянящее чувство, смешанное с беспокойством. Старик никогда не давал ему в руки больше пары монет. На эти деньги он мог бы прожить целый год. Ну а потом что? Грома продавать? Эта дорожка ведет к попрошайничеству, либо разбою. Такой случай больше не повторится. Надо рискнуть. Когда Дунк перешел через брод на южный берег Акльсвента, утро подошло к концу, и на турнирном поле царило оживление. Вино и колбасы шли на расхват. Ученый-медведь плясал под выклики своего хозяина. «Медведь, медведь, подходите смотреть!» Жонглеры представляли. Деревянные куклы сражались. Дунк остановился поглядеть, как убивают дракона. Когда кукольный рыцарь снес чудовищу голову, и красные опилки посыпались на траву, Дунк засмеялся и бросил девушке 2 гроша, сказав «один за вчерашнее». Она ловко поймала монеты и улыбнулась ему самой милой улыбкой на свете. «Это она просто так улыбается или за деньги?» У Дунка никогда еще не было девушки, и он их побаивался. Как-то 3 года назад старик, получив расчет за полугодовую службу у слепого лорда Флорента, заявил, что сведет Дунка в бордель, где его сделают мужчиной. Но он сказал это спьяну, а когда протрезвел, то все позабыл. Дунк же постеснялся ему напомнить. Притом парню не слишком хотелось иметь дело со шлюхой. Он мечтал, если уж не о благородной девице, которая полагалась бы ему как рыцарю, то хотя бы о такой, которой понравился бы он сам, а не его серебро. «Не желаете ли разделить со мной рог Эля?» — спросил он у кукольницы, которая запихивала кровавые опилки обратно в дракона. «Или съесть колбаску? Я пробовал вчера, они вкусные, свиные». «Благодарю, ваша милость, но у нас опять начинается представление». Девушка убежала к злой толстой дарнийке, водившей кукольного рыцаря. А Дунк остался стоять дурак дураком. Но ему понравилось, как она бегает. Красивая девушка и высокая. Чтобы поцеловаться с такой, на колени становиться не надо. Целоваться Дунк умел. Одна девушка из таверны научила его в Ланиспорте год назад. Но она была так мала, что пришлось ей для этого сесть на стол. От этого воспоминания у Дунка запылали уши. Но не дурак ли он? Ему надо думать о турнире, а не о поцелуях. Плотники лорда Эшфорда уже белили деревянные барьеры, через которые будут прыгать всадники. Дунг немного понаблюдал за их работой. 5 дорожек располагались с севера на юг, чтобы никому из участников солнце не светило в глаза. На восточной стороне поля ставили 3-ярусный павильон под оранжевым навесом, который защитит лордов и дам от солнца и дождя. Зрители будут сидеть на скамейках, но в середине видны 4 стула с высокими спинками для лорда Эшварда, королевы турнира и приехавших в гости принцев. Тут же на восточном краю поставили столб кентану, и с дюжину рыцарей упражнялись, стараясь попасть копьем в подвешенный на нем щит. Дунг посмотрел на бракенского зверя и на лорда Карена с пограничья. «Я держусь в седле не так хорошо, как они», — с тревогой подумал он. В других местах пешие рыцари нападали друг на друга с деревянными мечами, а их оруженосцы стояли тут же, выкрикивая забористые советы. Крепкий юноша пытался сдержать натиск мускулистого рыцаря, гибкого и проворного, как дикий кот. У обоих на щитах было красное яблоко фасовеев, но щит юноши противник скоро разнес в щепки. «Это яблоко еще не созрело», — присовокупил победитель, рубанув младшего по шлему. Побежденный фасовей был весь в крови и синяках, другой же почти и не запыхался. Подняв забрало, победитель увидел Дунка и позвал. «Эй, вы там! Ну да, вы, рыцарь крылатой чаши! Что это у вас, длинный меч?» «Он мой по праву», — вызывающе ответил Дунк. «Я Сьер Дункан Высокий». «А я Сьер Стефон Фасовей. Не хотите ли сразиться со мной, Сьер Дункан Высокий? Неплохо бы для разнообразия скрестить мечи с кем-нибудь другим. Мой кузен еще не созрел, как видите». «Соглашайтесь, Сьер Дункан», — подзадорил побитый фасовей, снимая шлем. «Я, может, и не дозрел, зато мой кузен прогнил до середины. Выбейте-ка из него семечки». Дунк покачал головой. На что ему мешаться в ссору между этими дворянами? «Благодарю, Сьер, но меня ждут дела». «Неуютно это, носить при себе такие деньги. Чем раньше он расплатится с железным пейтом и заберет доспехи, тем лучше». Сьер Стефон посмотрел на него с презрением. «Межевого рыцаря ждут дела». Он посмотрел по сторонам и наметил себе другого противника. «Сьер Гране, давайте сразимся. Я уже изучил наизусть все убогие приемы моего кузена. А Сьеру Дункану надо срочно вернуться на межу. Пойдемте же». Дунк удалился красный до ушей. У него самого в запасе было так много приемов, убогих или нет, и он ни с кем не хотел вступать в бой до турнира. Старик всегда говорил, что чем лучше ты знаешь своего противника, тем проще его одолеть. Такие рыцари, как Сьер Стефон, мигом подмечают чужие слабости. Дунк был силен и проворен, имел большой вес и длинные руки, но не льстил себе надеждой, что может сравняться с другими в мастерстве. Сьер Арлан обучил его всему, что знал сам. Но старик даже с молоду не входил в число первых бойцов. Прославленные рыцари не скитаются от одной межи к другой и не умирают на большой дороге. «Со мной будет по-другому», — поклялся про себя Дунк. «Я докажу вам всем, что я не просто межевой рыцарь». «Сьер Дункан!» — воскликнул молодой фасовей, догнав его. «Мне не следовало уговаривать вас сразиться с моим кузеном. Я рассердился, что он так важничает, а вы такой большой, вот я и подумал. Короче, я был неправ. Вы ведь без доспехов. Он мог бы сломать вам руку или колено. Он любит наносить людям увечья в учебных боях, чтобы потом на турнире они оказались слабее его». «Вам, однако, он ничего не сломал». «Да, но мы ведь родня. Хотя он принадлежит к старшей ветви яблони, о чем неустанно мне напоминает. Меня зовут Раймон Фасовей». «Рад знакомству. Вы с кузеном оба участвуете в турнире?» «Только он. Я бы тоже хотел, но я пока только оруженосец. Кузен обещал посвятить меня в рыцари, но утверждает, что я еще не дозрел до этого». У Раймона было широкое лицо, вздернутый нос, короткие всклокоченные волосы, но улыбка искупала все изъяны. «А вот вы, я думаю, непременно выйдете на бой. В чей щит вы намерены ударить?» «Мне все равно», — ответил Дунк подобающим образом, хотя ему было далеко не все равно. Я вступлю в бой только на третий день. Да, к тому времени защитники начнут выходить из строя. Что ж, пусть улыбнется вам воитель, Сьер. И вам тоже. Он до сих пор оруженосец, а я лезу в рыцари. Кто же из нас дурак? Серебро в кошельке Дунка позвякивало на каждом шагу, но он знал, что может потерять его в один миг. Даже турнирные правила против него. Едва ли ему повезет встретить неопытного или слабого противника. Турнир мог проводиться на дюжину разных ладов, в зависимости от лорда-устроителя. Можно устроить потешный бой между двумя отрядами рыцарей или общую свалку, где победителем считается последний, кто устоит на ногах. Можно также провести ряд поединков, где противники подбираются либо по жребию, либо хозяином игр. Лорд Эшвард объявил этот турнир в честь 13-х именин своей дочери. Девица будет сидеть рядом с отцом как королева любви и красоты. 5 рыцарей будут выступать как ее защитники. Все остальные могут вызывать их на бой. Но всякий, кто победит защитника, становится защитником сам, пока не уступит место другому бойцу. К концу третьего дня состязаний 5 действующих защитников решат, удержит ли королева турнира свой титул, или же он перейдет к другой. Дунк, глядя на травяное поле и пустые места для зрителей, взвешивал свои возможности. Одна победа. Больше ему не нужно. Тогда он сможет объявить себя одним из победителей Эшвардского турнира. Хотя бы пробыл таковым только час. Старик дожил чуть ли не до 60 лет, а победителем не бывал ни разу. На одну победу надеяться можно, только бы боги были милостивы. Дунк вспомнил все песни, которые слышал. О слепом Симеоне Звездоглазом, благородном Сервине Зеркальный Щит, принце Аймоне, рыцаре Драконе, о Сьерре Риане Редиуне и Флориане Дураке. Все они побеждали гораздо более сильных врагов, но все они были герои и благородные мужи. Кроме Флориана. «А кто такой я? Дунк из Блошиной Ямы? Или Сьер Дункан Высокий?» Скоро он это узнает. Дунк тряхнул мешком с доспехами и направился к торговым рядам искать железного Пейта. Эк в лагере потрудился на славу. Дунк остался доволен тем, что его оруженосец не сбежал. «Ну как? Хорошую цену вам дали за кобылу?» спросил мальчик. «Почему ты знаешь, что я ее продал?» «Вы уехали верхом, а возвращаетесь пешком. Но если бы у вас ее украли, вы были бы здорово сердиты». «Мне хватило, чтобы купить вот это». Дунк достал новые доспехи. «Рыцарь должен уметь отличать хорошую сталь от плохой. Смотри сюда. Это хорошая работа. Кольчуга двойная, каждое звено сцепляется с двумя другими. Видишь? Такая защищает лучше, чем одинарная». А шлем Пейт сделал круглый. Меч или топор отскочат от него, а плоский могли бы разрубить. Дунк надел шлем на себя. «Ну как?» «У него нет забрала», — заметил Эк. «Зато есть щели для глаз. Забрало самое слабое место». Железный Пейт тоже так сказал. «Знал бы ты, сколько рыцарей получили стрелу в глаз, когда подняли забрало, чтобы глотнуть свежего воздуха». «И гребня на нем нет. Он совсем простой». «Мне такой и нужен». Дунк снял шлем. «Видишь, как блестит? Поддерживать этот блеск — твое дело. А кольчугу ты умеешь чистить?» «Это делают в бочке с песком, но у нас нет бочки. А шатер вы заодно не купили, Сьер?» «Я не настолько много выручил. Парень чересчур нахален. Надо выбить из него для его же блага». Но Дунк знал, что не сделает этого. Дерзость ему нравилась. Он и сам хотел бы быть посмелее. «Мой оруженосец не только храбрее, но и умнее меня». «Ты хорошо поработал, Эк. Завтра я возьму тебя с собой. Посмотришь на турнирное поле. Купим овса лошадям, а себе свежего хлеба. Может, и сыру прихватим, если найдем хороший». «Но в замок мне не надо будет идти?» «Почему бы нет? В будущем я сам намерен поселиться в замке и надеюсь перед концом заслужить себе место выше солонки». Мальчик промолчал. «Боится, видно, заходить в господский дом», — решил Дунк. Иного от него и ждать не приходится. Но ничего, с годами пройдет. Дунк снова стал любоваться своими доспехами, гадая, надолго ли сохранит их.